Одна благочестивая римская Матрона пожертвовала 8 порфировых колонн, которые были поставлены Аврелианом в храме Солнца. 8 колонн из зеленого мрамора были доставлены честолюбивым религиозным рвением эфесских должностных лиц. И те, и другие были замечательны своими размерами и красотой. Но их фантастические капители нельзя отнести ни к какому разряду архитектуры. Множество украшений и фигур были искусно сделаны из мозаики, и перед глазами суеверных греков были неблагоразумно выставлены изображения Христа, Святой Девы, святых и ангелов, которые были впоследствии обезображены турецким вандализмом. Соразмерно со святостью каждого предмета, драгоценные металлы употреблялись в дело или в тонких листьях, или в массивных кусках. Балюстрада хоров, капители колонн, украшения дверей и галерей были из позолоченной бронзы. Блеск купола ослеплял зрителей. В святилище было 40 тысяч фунтов серебра, а священные сосуды и украшения алтаря были из самого чистого золота, усыпанного драгоценными каменьями, которым не было цены. Когда строившийся храм еще не возвышался над поверхностью земли на 2 локтя, на него уже была издержана сумма в 45 тысяч 200 фунтов. А весь расход простирался до 320 тысяч фунтов. Читатель может по своему усмотрению определять ценность этих фунтов на золото или на серебро, но по самому умеренному расчету вся сумма расходов достигала 1 000 000 фунтов стерлингов. Великолепный храм всегда служил похвальным памятником национального искусства, вкуса и национальной религии, и входивший в собор Святой Софии энтузиаст, пожалуй, готов бы был принять его за место пребывания или даже за произведение божества. Однако, как грубо это искусство и как ничтожна эта работа в сравнении с организмом самых гадких насекомых, ползавших на поверхности храма. Дошедшие до нас подробные описания здания могут считаться за доказательство достоверности рассказов о бесчисленных сооружениях, которые были воздвигнуты Юстинианом и в столице, и в провинциях, в более скромных размерах и на менее прочном фундаменте. В одном Константинополе и в соседних предместьях он построил 25 церквей во имя Христа, Святой Девы и святых. Эти церкви были большей частью украшены мрамором и золотом, а местом их сооружения обыкновенно выбирались или многолюдный квартал, или красивая роща, или морской берег, или какое-нибудь возвышение, откуда были видны оба континента, и европейский, и азиатский. Церковь святых апостолов в Константинополе и церковь святого Иоанна в Эфесе, как кажется, были построены по тому же образцу. Их главы старались подражать куполам Святой Софии, но алтарь был более разумно поставлен под центром купола в пункте соединения 4 великолепных портиков, более верно изображавших внешнюю форму греческого креста. Иерусалимская Богоматерь могла гордиться храмом, который был воздвигнут ее коронованным поклонником на самом неблагодарном месте, не доставлявшем архитектору ни удобной почвы для постройки, ни нужных материалов. Пришлось поднять уровень глубокой долины на значительную высоту. Камни из находившейся в соседстве каменоломни обтесывались так, что получали правильную форму. Каждый из них клали на особую телегу, запряженную 40 самыми сильными валами, и расширяли дороги для проезда этих громадных тяжестей. Из Ливана были привезены самые высокие кедры для плотничной работы, а из найденного в соседстве красного мрамора были сделаны великолепные колонны, из которых две поддерживали внешний портик и считались самыми огромными во всем мире. Благочестивая щедрость императора разлилась по всей святой земле. И хотя рассудок должен порицать Юстиниана за постройку или реставрирование монастырей для лиц обоего пола, однако человеколюбие должно одобрять его за то, что он вырывал колодцы и строил госпитали для измученных богомольцев. Склонность египтян к еретическим заблуждениям не давала им права на царские милости. Тем не менее, и в Сирии, и в Африке были приняты некоторые меры для облегчения бедствий, причиненных войнами и землетрясениями, и начинавшие восставать из своих развалин Карфаген и Антиохия имели основания чтить память своего великодушного благодетеля. Едва ли не каждый из значащихся в календаре святых был почтен сооружением особого храма. Едва ли не каждый из городов империи был облагодетельствован постройкой мостов, госпиталей, водопроводов. Но разборчивая щедрость монарха не хотела поддерживать в его подданных склонности к баням и театрам. В то время, как Юстиниан трудился для общей пользы, он не терял из виду собственного достоинства и своих удобств. Поврежденный пожаром византийский дворец был реставрирован с небывалой роскошью. А о великолепии всего здания можно составить себе некоторое понятие по прихожей или зале, которую называли бронзовой от того, что ее двери или потолки были сделаны из этого металла. Купол обширного четырехугольного здания поддерживался массивными колоннами. Пол и стены были украшены инкрустацией из разноцветных мраморов, из изумрудно-зеленого лаконийского и из огненно-красного и белого фригийского камня, прорезанного жилками зеленоватого оттенка. Мозаическая живопись на куполе и на стенах изображала блеск побед, одержанных в Африке и в Италии. На азиатском берегу Пропонтиды, неподалеку от Халкидона, роскошный дворец и сады Гирея служили летней резиденцией для Юстиниана и в особенности для Феодоры. Поэты того времени воспевали редкое сочетание красот природы с красотами искусства и гармонию звуков, в которой участвовали лесные нимфы, фонтаны и морские волны. Однако сопровождавшая двор многочисленная свита жаловалась на неудобство помещений. А нимф слишком часто тревожил знаменитый Парфурио, кит, шириною в 10 локтей, а длиною в 30, выброшенный на берег близ устьев реки Сангария, после того, как он в течение полустолетия с лишним свирепствовал на окружавших Константинополь морях. Юстиниан настроил много укреплений и в Европе, и в Азии. Но эти боязливые и бесполезные предосторожности служат в глазах философа доказательством слабости империи. От Белграда до Евксинского моря и от слияния Дуная с Савой до его устьев более 80 крепостей были воздвигнуты вдоль берегов Великой реки. Сторожевые башни были превращены в обширные цитадели. Инженеры суживали или расширяли пустые стены сообразно с условиями почвы, и затем там поселяли колонистов или гарнизонных солдат. Сильное укрепление охраняло развалины Троянова моста, а поставленные по ту сторону Дуная военные посты как будто свидетельствовали о величии римского имени. Но это имя уже не внушало прежнего страха. В своих ежегодных набегах варвары проходили мимо этих бесполезных бастионов, не обращая на них никакого внимания. А пограничные жители, вместо того, чтобы спокойно жить под сенью правительственной заботливости, должны были с непрерывной бдительностью сами охранять свои жилища.